Дорогие друзья, послушайте маленький очерк. Он называется «Пионер русского евангельского движения». Недавно мне довелось слушать старейшего русского проповедника Федора Дмитриевича Ефимова. Его голос часто терялся, но к нему прислушивались. Люди знали, что говорит человек, умудренный опытом. Теперь Ефимову свыше 70 лет. Но как богата его память! Смотрел я на его согбенную фигуру, на его дрожавшие руки и думал, вот пионер русского евангельского движения, испытанный в вере Аполлес. За проповедь Евангелия Федора Дмитриевича преследовало царское правительство. По той же причине его не раз бросали в тюрьмы и после революции. Удивительно сбываются слова Христа: «И будете гонимы за имя Мое». Лицо у него спокойное, вдумчивое, прищуренные глаза с огоньком внутренней радости. Тексты Евангелия он читает наизусть, безупречно. Он говорит о своем тяжелом прошлом, но говорит без обиды, как будто все это должно было быть, не иначе. Федор Дмитриевич говорил о соли земли, о сущности христианства. Вот его слова. «Довелось мне также бывать возле Астрахани, где добывалась соль. Лежит она, добытая под открытым небом, года три, прежде чем пойти в обработку. И горячее солнце ее печет, и ветер продувает, и мороз зимой сушит. Не знал я, в чем дело, пока мне не рассказали добытчики. В соли, говорят они, бывает горечь, а эту горечь надо удалить. И это как раз делает погода и время. И подумал я тогда», — продолжал далее старец, — «вот где для нас, верующих, для христиан, урок. У нас ведь тоже горечи немало. Горечь — это наше «я». Эта горечь должна испариться, должна выветриться, пройти через испытания, и только тогда христианин может быть настоящей солью земли». Мудро сказано. Мудро.